У этого кого-то была скользящая походка, и один ботинок легким скрипом отмечал шаг. «Владимир Ануфриевич», — начала была Анюта. Но раскатистый бас человека со скрипучим ботинком перебил ее. «Ну, как себя чувствует у нас достопочтенный Ромео? Как перенес дорогу? Глаз не болит? Не дергает?» «Владимир Ануфриевич, это полковник медицинской службы, профессор...» «Хватит, хватит чинов и званий. Просто старый русский лекарь, Преображенский Виталий Аркадьевич. Будем знакомы. Милая Джульетта в сержантском звании ввела меня в ситуацию, а мой ученик Платоша Щербина вас весьма живо описал в своем послании». У профессора Преображенского был вкусный поволжский говорок, и круглое, как бублик, «о» так и выкатывалось из его речи. «Живо описал!» И грохотал этот голос, будто исторгался из глубины кувшина. Профессор привычным жестом взял руку Мечетного, нашел пульс. «Ну и как самочувствие?» «Нормальное». «Действительно нормальное. Пульс 72, как и полагается герою Одера. Ну-с, измерим давление. Нет-нет, Джульеточка, я сам. Разве вам справиться одной рукой?» «Ого! Я гляжу, вы просто жонглер!» «Меня здесь оставили!» «Он приказал», — послышался заговорщический шепот Анюты. «Ну что же, отличное давление. Такое, наверное, было у Ильи Муромца. Только он ведь об этом не знал. Тогда еще Реворочи не изобрел этот хитрый прибор». «Ну что ж, Витязь, мне мой ученик Платоша Щербина о вас все доложил. Не скрою, написала о том, что от вас отказался мой высокоуважаемый львовский коллега. Так-то вот. А мы все-таки попробуем побороться за ваш глаз. Сталин-то ведь недаром сказал, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Но терпение, Ромео, терпение. Будем вас исследовать и готовить к операции. Отдыхайте, набирайте сил, и от Джульеточки своей не беспокойтесь. Она девица ученая, ускоренные курсы военных фельдшеров кончила. Мы ее на подхват к сестрам. А теперь, как это там у поэта? Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». И профессор ушел, поскрипывая подошвой и сопровождаемый запахом хорошего табака и кофе. А Анюта осталась, присела на койку и вдохновенно затараторила, больше, чем всегда пересыпая свою речь любимым присловием «мамочки-тетечки». «Тот старый бюрократ, ну, который все милочка да голубушка, чуть было мне отворот-поворот не сделал. Не наш профиль и все. Канцелярская промокашка. А я как заору. Сперва письмо профессору Преображенскому дайте вручить, а потом гоните. Без этого не уйду. Хоть комендантский взвод вызывайте». Я ведь и не знала, что там в письме. Думала, так, какие-нибудь анализы. Мне бы только до профессора добраться, сказать, что не смеют они выкидывать раненую на улицу. Но эта промокашка профессору все-таки доложил. И вдруг, мамочки-тетечки, сам профессор. И басит: «Кто это тут бунтует? Кому я нужен?» Он ведь в цивильном ходит. Однако же все вскочили, и промокашка на вытяжку. Ну и я, конечно, здоровую руку по швам, рапортую по форме. Старший сержант Анна Лихобаба, согласно приказу, доставила раненого героя Советского Союза капитана Владимира Мечетного. Анюта просто захлебывалась, рассказывая. А он... Только подумайте, Владимир Ануфриевич. Он улыбнулся, спросил вдруг: «Как вы назвали свою фамилию?» «Рубаю по уставу. Старший сержант Анна Лихобаба, товарищ полковник». Засмеялся и говорит: «Какая же вы Лихобаба?» «Нет-нет, не по вас фамилия. Вам бы Тихомировой или Милосердовой именоваться». Анюта засмеялась. «Сколько я из-за этой дурацкой фамилии горюшка хватило. А тут она мне вроде бы даже и помогла. Ну, говорит, ладно, Лихобаба так Лихобаба. Пойдемте-ка ко мне в кабинет, почитаем, что там Платоша пишет. Он ведь меня по телефону о вас предупредил. Ну, как он там в своем госпитале командует? Все такой же щеголь?» «Владимир Ануфриевич, вы не спите, нет?» Мечетный, разумеется, не спал. Он лежал, сомкнув веки, стараясь представить себе все, о чем рассказывала девушка. Пришли мы в кабинет. Чудной кабинет. По стенам картинки, стол цивильный, кабинетный. На столе плитка, на плитке кофейник. Усадил в кресло, вскрыл письмо, читает и ухмыляется. На меня поглядывает. И вдруг: «Знаете, Лихобаба, как вас из Кулапы во Львове называли? Ромео и Джульетта. Дальше читает и опять ко мне. «А Ромео-то ваш, оказывается, опасный человек. За ним глаз да глаз нужен. И о вас тоже сообщает, что вы весьма опасная особа, что вы Сталину жаловаться собрались, когда вашему Ромео в операции отказали». Тут Анюта прервала рассказ, поняв, что сболтнула лишнее. «А ты что, действительно Сталину писать собиралась?» «Ну, собиралась, не собиралась, припугнула их». «Он что же, и историю с таблетками профессору сообщил?» «Да», — чуть слышно ответила Анюта. «Стало быть, и подполковник Щербина об этом знал». «А как же? Знал, конечно». «Кто же ему рассказал?» «Ой, мамочки-тетечки, ну я же, кто же еще? Даром, что ли, тогда вашу койку к самым дверям поставили? Мне велели возле самых дверей с той стороны на раскладушке спать, слушать вас». «И ты спала в коридоре у двери?» «Ну, ясно. Мамочки-тетечки, дура я, дура. Как это я проболталась?» Мечетный нашел руку девушки и приложился к ней губами. Она руку отдернула. «Не надо. Он странный, этот дядечка, профессор. Его тут никто не боится, но все слушаются. Говорят, никого, никого не ругает. Даром, что по званию полковник». «Ну, а ты-то, Анюта, как? Как тебя устроили?» «Разрешил остаться. Приказал принять у меня аттестат, а дислоцироваться меня определили в Сестринской. Там уж одна беспризорная сестричка из вольнонаемных обитает. Тоже на заячьих правах. Налицо такая симпатичная, но ядовитая, прямо уксус. Едва познакомились и сразу съехидничала. Я тебе завидую. С фронта, прямо в Москву, да еще при своем хахале». «Ну, я, конечно, мамочке-тетечке показала ей хахаля. Будьте спокойны, не забудет. Меня этот профессор все Джульеточка да Джульеточка. И опять эта новая знакомая съязвила. Ты, говорит, ловкая, и к старику он уже подкатилась. Только тут, говорит, не выйдет, у него жена молодая, он и с ней-то не управляется». «Вот ведь какая язва, а! Чего придумывает? Калерия ее звать. Ядовитое имя-то какое, Калерия». «Джульетта, Ромео, за что же это их так наименовали во Львове?» — раздумывал Мечетный. Смутно он помнил пьесу Шекспира, в которой вроде бы говорилось о каких-то средневековых девчонке и парнишке. Но при чем тут он, капитан Мечетный, человек зрелого возраста? Но все же приятно. Ромео и Джульетта. Звучит хорошо. И вообще, как здорово все устроилось. Как ловко решились все мучившие Мечетного вопросы. А может и верно, этот профессор с грохочущим голосом и поскрипывающим ботинком все-таки спасет ему глаз. Весь день Анюты не было. С фронта, уже из глубины Германии, пришел поезд с ранеными. Среди них оказалось немало с глазными травмами. Были тяжелые, и Анюта, со свойственной ей неугомонностью, включившись в жизнь клиники, помогала сестрам и санитарам. Она как-то быстро и здесь прижилась, стала нужной. И опять с разных концов слышалось: «Анюта! Аннушка! Старший сержант Лихобаба! Куда она делась?» И даже: «Нюша!